Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Принцип территории в обмен на мир неприемлем, спикер Национального собрания НКР. Премьер-министр Армении о карабахском урегулировании. Освобожденный в Арцахе азербайджанец запросил карабахское гражданство. Итак, подробности новостного блока. В ходе моего пребывания в должности руководителя парламента Арцаха не было случая, когда в контексте азербайджано-карабахского конфликта с властями Арцаха говорили бы на языке принуждения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян. Что касается встречи третьего президента Армении Сержа Саркисяна в июле 2016 года с соответствующими политическими силами, то как участник этой встречи хотел бы обратиться к нескольким важным обстоятельствам. Что обсуждалось на встрече с третьим президентом Армении и каковы были последствия, думаю, очевидно. После этого позиция официального Еревана и официального Степанакерта стала еще более жесткой в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Многократно отмечал и сегодня продолжаю утверждать, что такие принципы, как территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемы. Вместо развития теории заговора советую заинтересованным лицам подумать об укреплении позиции армянской стороны, отметил спикер парламента НКР Ашот Гулян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью государственной немецкой международной телерадиокомпании «Немецкая волна» коснулся отношений Армении с Евросоюзом, ЕАЭС, с Германией, а также поговорил о карабахском урегулировании. Пашинян ответил на вопрос о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе. «Вы знаете, это только предварительный процесс, предварительные разговоры. Наши официальные переговоры по проблеме Карабаха пока еще не начались. Мы просто встречаемся и беседуем, обмениваемся мнениями о переговорном процессе и его истории. Мы не надеялись и никто не надеялся, что в ходе нашего общения будут какие-то конкретные сдвиги», – сказал Пашинян. «Сейчас министры иностранных дел Армении и Азербайджана работают над подготовкой нашей возможной встречи, чтобы сделать ее более понятной для сторон, как и что мы будем обсуждать. Но этот конфликт невозможно разрешить без решения некоторых очень конкретных вопросов. К примеру, я могу вести переговоры от имени Республики Армения, но конфликт касается Нагорного Карабаха. А кто будет представлять Нагорный Карабах? Ведь Нагорный Карабах – одна из основных сторон конфликта», – сказал Никол Пашинян. Журналист, перебив Пашиняна, отметил, что его позиция немного напоминает кремлевскую аргументацию в конфликте с Украиной, когда Кремль говорит, что надо вести переговоры с сепаратистами Донбасса, а Россия тут ни при чем. Россия, дескать, не может оказать влияние на этих людей. Однако премьер Армении заявил, что это совершенно неприемлемо связывать две эти ситуации. «Не думаю, что могут быть какие-либо параллели между ситуацией в Донбассе и Нагорном Карабахе. Это совершенно неприемлемо проводить параллели между этими ситуациями. Есть реальность. У Нагорного Карабаха есть свое руководство, проводятся выборы. Жители Арцаха не выбирали меня и не давали мне мандат, полномочия представлять их. У них есть свои собственные представители, которые должны представлять свой народ в переговорном процессе», – сказал премьер. Что касается возможного признания со стороны России Карабаха, как, к примеру, в случае с Абхазией, то, отвечая на этот вопрос, Никол Пашинян заявил, что не стоит сравнивать эти две разные ситуации. Конфликты в Абхазии и в Карабахе слишком разнятся. Агентство «Арцахпресс» со ссылкой на источник в МИД НКР сообщил, что гражданин Азербайджана Рашад Ализаде обратился в Министерство иностранных дел НКР с просьбой о предоставлении ему гражданства республики. «Мы не комментируем вопрос об обращении гражданина Азербайджана в МИД Республики Арцах и просьбе предоставления гражданства», – заявил министр иностранных дел НКР Масис Маилян. В пресс-службе МИД Арцаха сообщили, что не опровергают и не подтверждают информацию агентства «Арцахпресс» о том, что Ализаде обратился в министерство с просьбой о предоставлении гражданства. Между тем, начальник управления информации по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян выступил с комментарием относительно заявления МИД Азербайджана о том, что Азербайджан ожидает от Армении освобождения также двух других азербайджанских граждан. Прежде всего, необходимо отметить, что апелляция Азербайджана к Армении несостоятельна. По вопросу осужденных в Арцахе азербайджанских преступников, официальному Баку непременно следует напрямую обратиться к официальному Степанакерту, который еще в декабре прошлого года в качестве жеста доброй воли выразил готовность в рамках закона рассмотреть возможность досрочного освобождения гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, не совершившего тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Арцаха. В то же время МИД НКР призвал официальный Баку сделать шаг навстречу и освободить находящихся в Азербайджане армянских заложников, в первую очередь тех, кто имеет очевидные проблемы со здоровьем. Азербайджанская сторона отвергла это предложение, продемонстрировав как абсолютное безразличие к судьбе своего гражданина, так и полное пренебрежение обязательствами, взятыми на себя в соответствии с международным гуманитарным правом. Подобная позиция азербайджанских властей по данному вопросу не оставляет сомнений относительно реальных намерений официального Баку. Что касается использования Азербайджаном гуманитарной тематики в своих спекуляциях, то необходимо отметить, что вопросы, касающиеся лиц, совершивших тяжкие преступления, находятся в иной плоскости. Упоминаемые Азербайджаном Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев, преступники, которые признаны виновными в похищении и убийстве несовершеннолетнего на почве национальной ненависти, а также в ряде других преступлений, совершенных на территории НКР. Не лишне также напомнить, что в Азербайджане имеются вопиющие примеры героизации подобных преступников, сказал начальник управления информацией по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян. Послушайте материал, подготовленный Карене Мусаилян. Служба принудительного исполнения судебных актов при Министерстве юстиции Республики Арцах является одной из больших его отделений. Служба состоит из центрального аппарата, который координирует действия всех подразделений, из отделения организации аукционов и двух отделов, которые, в свою очередь, имеют во всех районах республики соответствующие отделения. О деятельности службы мы поговорили с руководителем Сергеем Мамунцем. Служба, согласно решению суда, и на основании представленного взыскателем исполнительного листа организует выполнение требований, изложенных в исполнительном листе, естественно, руководствуясь требованиями закона Арцаха о принудительном исполнении судебных актов. В течение 2018 года в службу поступило 10 149 исполнительных листов. Это по сравнению с 2017 годом больше на 27%. Судебные решения можно классифицировать по каким большим проблемам? Можно классифицировать следующим образом. Исполнительные листы по сумме, подлежащие взысканию, можно разделить на три группы. То есть исполнительные листы с требованием до 50 тысяч. От общего числа они составляют 72,7%. Что туда входит? Какие взыскания? В основном взыскателем там выступают дорожная полиция. Это более 43% всех исполнительных листов. Взыскателем также выступает мэрия города Степанакерта. То есть это штрафы за неуплату коммунальных услуг. И около 10% всех исполнительных листов взыскателем выступает сотовый оператор Карабахтелеком. От 50 тысяч до 500 тысяч – это 17% составляют исполнительные листы. И более 500 тысяч – это 10,3%. Вторая, третья группы – это в основном взыскателем выступают банки, кредитные организации и Министерство финансов. В первом случае это несвоевременное погашение банковской суды, во втором – неуплата налогов, штрафы. По итогам 2018 года, по словам Сергея Мамунца, служба принудительного исполнения судебных актов взыскала с должников и перечислила на счета взыскателей следующую сумму. Более 1 295 миллионов драмов, из которых около 74 миллионов драмов в пользу госбюджета. В пользу юридических лиц было взыскано 1 миллиард 150 миллионов драмов и 71 миллион драм взыскано в пользу физических лиц. Сумма взысканий выросла на 25,2%. По сравнению с истекшими годами опять идет тенденция к увеличению? Да, мы сделали анализ 15, 16, 17 годы. Тенденция к увеличению наблюдается во всех годах. С чем это, на ваш взгляд, связано? С незнанием законов или с незнанием того, что люди набирают себе кредиты и потом не могут? Больше стало физических и юридических лиц, которые пользуются услугами кредитных организаций, банков. К этому можно добавить и незнание. Правильный расчет своих возможностей, может быть. Конечно, конечно. Тем более, получая суду в банке, в основном физические лица не вникают в суть тех проблем, перед которыми они впоследствии могут оказаться, то есть к чему может привести несвоевременная уплата, какие могут быть проценты, помощь адвоката уже им понадобится. Берут суду в залог, они в основном квартиру, наверное, закладывают. Государство предпринимает какие-то меры, чтобы как-то поддержать людей, чтобы люди не лишились, например, квартир последнего. Есть решение правительства. В случае, когда дом должен быть продан с аукциона, 4,3 миллиона драмов – это минимальная сумма, которая не может быть взыскана по продаже дома с физического лица. Это минимальная сумма, которую он не потеряет. Если, естественно, дом не является залогом за полученную суду. И завершает наш выпуск информация о погоде. В субботу, 9 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью 0, плюс 3, плюс 8, днем 6, 11 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.